«Озарена!» М.В. громким, абсолютно бесцветным голосом переспросила телефонистка. «Минутку. 48-25-64». Сердце стучало так, что, казалось, занявшаяся чайными делами Люся услышит, оглянется, говорить с Марьяной при ней. Да не все ли равно? Хватит же, наконец, поджимать хвост. Длинные гудки. 2, 3, 4. «Алло, слушаю вас. Алло». Я молчал. Я отчетливо сознавал, что должен хоть что-то промямлить, иначе Марьяна положит трубку, а потом, кто знает, уже больше не поднимет ее с рычага. Я же знаю, она чего-то боится, поэтому мне нельзя молчать. «Не хотите говорить?» Ее легкая хрипотца проявилась так отчетливо, так памятно, что меня полоснул дикий испуг. «Еще миг, и все будет потеряно. Это я, Ходоров. Вы помните меня? Вчера...» Я опять умолк, но теперь это было уже не страшно. Она не бросит трубку. Нет. «Феликс, я готов был положить голову на плаху, что в ее голосе прозвучала радость. Или мне просто хочется это расслышать. Я думала о вас. И вы позвонили, будто послушали. Спасибо. Марьяна, мне нужно увидеть вас. Сейчас. Когда скажете? Но лучше бы сейчас, Марьяна, как можно скорее». «Фу, вот и все», — сказал. «Сейчас?» В голосе ее прозвучала озабоченность. «Не получится, Феликс. В 2 я должна быть в больнице, а в 3 у меня урок. Может, завтра?» «Нет, послезавтра. Да, послезавтра. Мне будет удобно, если утром. Вы можете послезавтра?» Мне почудилось, что Марьяна чуть не плачет, говоря об отсрочке. «Неужели только почудилось?» «Хорошо», — сказал я, — «послезавтра. До свидания». «До свидания, Феликс. Не обижайтесь, прошу вас». Опустив трубку на рычаг, я взглянул на часы. «Без четверти час. Если выйти в 2:30 у больницы Пирогова, я буду как раз к 2». «Ну, как у нас с чаем?» — бодро спросил я у Люси. «Заваривается, Феликс Михайлович? Пусть еще чуть. Вы ведь покрепче любите, я знаю». «Чудная девушка. Какой у нее всегда замечательный чай. И что за великолепная нынче погода, не то что вчерашнее пекло». Я закурил и, подойдя к открытому настежь окну, рассеянно взглянул вниз. Как всегда, у подъезда Дома печати было много машин, легковушки, микроавтобусы, большой автобус. Парни тащат на плечах запечатанные белые коробки с книгами, а может и не книгами, а какими-нибудь отпечатанными здесь бланками, грузят их в багажник серого «Мерседеса». Вот подъехал еще один «Мерс», только черный и поновее. Из него выходят и неторопливо идут к подъезду двое мускулистых парней в цветастых рубашонках и сандалиях на босу ногу. Я прищуриваюсь и убеждаюсь — это они. Толян и Максимка, торпеды ласкового уголовника Джиги. Они идут, безусловно, чтобы увидеть меня, но я не намерен встречаться с ними. Ни выяснять, ни уточнять, ни обещать сейчас я не в состоянии. Я знаю, что разборка с ними неизбежна, что оттягивать ее значило бы гневить эту уголовную свору, усугубляя ситуацию. Но сейчас мне нужна Марьяна, и только она. Я должен вырваться из тусклого болота, которое все сильнее затягивает меня, хоть до вечера. «Люсенька, сейчас сюда придут, будут спрашивать меня. Задержи их хотя бы на 2 минуты. Объясни поподробнее, по каким делам ушел и скоро ли вернусь. Скажи, что через час. Меня сегодня уже не будет. Спасибо тебе, милая, дорогая, до завтра. После объясню все». Я выпалил это на одном дыхании, торопливо заталкивая в кейс рукопись мерзопакостной из бездны вдвоем и другую, еще более увесистую, своего романа, который никто здесь так и не удосужился прочитать. Времени у меня было считанные секунды, но я знал, что успею. Им-то подниматься на 3-й этаж, а дверь мужского туалета с нашей соседняя. Оттуда, через оставленную в дверях щелку, я наблюдал, как через пару минут в коридоре появились мои недобрые знакомцы, как они направились прямо к нашему кабинету, как вежливо постучали и вошли. Двух минут, которые мне обещала Люся, было более чем достаточно, чтобы спуститься по лестнице в вестибюль и, выйдя из здания, завернуть за угол. Теперь 100 шагов до трамвая, а машину сюда уже с неделю не заворачивают, очередной ремонт дороги. Так-то, мой джига. Глава 5. Павлиний хвост. В 2 часа Марьяна у больницы не было. Я был у въезда на территорию Пироговки уже в 2:27 и не отходил от распахнутой решетки ни на шаг, чтобы ненароком не прозевать ее. В сравнении со вчерашним, сегодня было вполне терпимо, даже на Санцепёке. Тротуар, зажатый с обеих сторон киосками и прилавками-раскладушками, кишел пестрым людом, что-то покупающим, приценивающимся и просто разглядывающим заморские фрукты, ранние помидоры, сосиски, зацеллофаненные ломти грудинок, соки, шампуни, массажные щетки и прочую дребедень. От покупки каких-нибудь апельсинов старушке сам я решил пока что воздержаться, успеется. Неизвестно, придет ли еще Марьяна. В 2:10 я прошел в больничный двор и сел на лавочке наискосок от входа в корпус с табличкой «Приемный покой», рассудив, что Веру Семеновну, вроде бы так ее называла Марьяна, навряд ли перевели отсюда. О какой-либо операции речи не было, с ушибами больные просто лежат. Млеющий на солнышке старикан в жеванной полосатенькой пижаме подсел ко мне, пытался заговорить и отстал. Марьяна не появилась. Я взглянул на часы. 2:20. Тоскливое раздражение, то ли на нее, то ли на себя, не поймешь, подбиралось из глубины груди к горлу, словно позыв тошноты. Белоснежный, полягушачий, приплюснутый СААП медленно проплыл мимо моей лавки и притормозил прямо напротив входа. Плечистый молодой человек в затемненных очках и черной трикотажной рубашке вышел из машины, быстро обошел ее и открыл заднюю дверцу. Я равнодушно следил, как он принимает от кого-то, сидящего в салоне, цветной пластмассовый пакет с ручкой, как помогает выйти из машины изящной женщине в мини-юбке. Когда она, выйдя, распрямилась и подняла голову, мое безразличие испарилось вмиг. Это была Марьяна. Я судорожно вцепился пальцами в сиденье, но не вскочил, не окликнул ее. В темноте салона смутно белела рубашка еще кого-то, кому она кивнула и прощально махнула рукой. Взяв из рук водителя тяжелый пакет, она направилась к ступенькам, ведущим в приемный покой. Сверкающий, как Эльбрус на солнце, СААП чуть проехал вперед, развернулся и бесшумно покатил к воротам. Я не пошел следом за Марьяной в больницу. Я был слишком ошеломлен. Лимузин суперкласса, и это, казалось бы, обиженное жизнью существо, которое я, кретин, уже успел столько раз мысленно пожалеть. Никак они не вязались друг с другом. Вряд ли это был случайный левак, которым она, опаздывая, воспользовалась. Галантность парня в черной рубашке совсем не походила на оплаченный сервис. Тот невидимка, что остался в салоне, не иначе хозяин машины. А может, и ее, Марьяны? «Жизнь наша гроша ломаного не стоит», — вспомнилось мне вдруг. «Неужели она, моя Марьяна, чем-то повязана с обладателями грязных капиталов, с какой-то криминальной средой?» «Впрочем, с какой стати моя? И почему непременно с криминалом?» «Такой вот СААП может себе купить вполне благонамеренный банкир». И разве не мог подвести ее попутно сосед по подъезду? Живет как-нибудь и не в хрущобе, в доме относительно престижном. Как неубедительны были эти аргументы, с каждой минутой на душе становилось все пакостней. Я с трудом уговорил себя подождать. Нет ничего мучительнее неопределенности. Пусть уж будет даже наихудшая из правд. Иначе никогда не выбраться тебе из паутины иллюзий, которой ты всякий раз оплетаешь себя, как полоумный паук.